Неужели ты такой и до осени доходишь? А когда ж твоя голова разумом наливаться начнет? Вовна хотел было что-то возразить, но приступ сильного кашля захватил его дыхание. Он ухватился рукой за грудь и перегнулся над полом. А Гараська продолжал дальше. «Значит, правда, когда кругом все полки бунтуют. Слыхал, думаю, что сделали переяславцы? Да и неженцы с гетманом не вельми смакуют. Да и промеж киевлян гиль завелась». «Да везде, везде!» «Ой, слышно, что-то недоброе творится!» — подхватили кругом голоса. «Говорят, что гетман хотел с войском выйти, да побоялся, чтобы казаки его не убили!» — вскрикнул волк. «Ага! И заробили б собі у бога шану, и у людей дяку!» — сверкнул глазами черноволосый казак. «Какой он нам гетман?» Не гетману, а сдырщики кровопийца. Обдирать только весь народ умеет. А когда дело дойдет, так захавается в своем замке, как гриб в траве. Что правда, то правда, заговорил с трудом Вовна, отирая слезы, выступившие от напряжения на глаза. Мучитель! Это он сам все творит, а на Москву только сворачивает. «Все через него, все!» — продолжал с озлоблением волк. «От гетманской науки и все наши беды и несчастья пошли. Сперва он в Москве всеми нашими городами да селами ударил, а потом назвал сюда воевод да ратных людей, чтобы легче было нас обдирать. А потом насоветовал еще Москве всех нас в неволю отдать». «Верно, верно!» — поддержал его черноволосый казак. И гетман Дорошенко говорит, что все это по наущению Бруховецкого сталось. Я сам его универсал читал. Ух ты, Господи! Да что ж с нами будет? Послать на сеч, что ли? Раздались среди слушателей встревоженные восклицания. Ага, нашли на кого надеяться, возразил Гараська. Да ведь теперь по этому самому договору и над сечью наши два хозяина стоят. Все смущенно замолчали. Так что ж нам делать? Ведь смерть страшна, панове, произнес кто-то робко в толпе. А то и делать, произнес Гараська, понижая голос и наклоняясь к своим слушателям. То делать, что делают и кони, когда их уже через меру затянут мундштуками. «А что ж, Гараська правду говорит, панове», заговорил первым волк. «Что ж нам так, сложа руки, поджидать, пока заберут у нас все, а самих нас с детьми и женами погонят в неволю к ляхам?» «Да стыдно нам тогда будет и зверю дикому, и птице малой глянуть в очи», — вскрикнул горячо молодой казак. — Зверь дикий не дается живцем в неволю. Птица малая защищает от напастников свое гнездо. Или мы хуже крука, хуже лиса, хуже малого горобца? Но, несмотря на его горячий возглас, большинство крестьян угрюмо молчало, уставившись глазами в землю. «Ох-хо-хо-хо!» — простонал, наконец, Вовна, придерживая рукой свиту на груди. «Ничего б доброго из этого не вышло, братове. Только б еще хуже пошарпало нас. Сколько уже натерпелись мы через все эти бунты?» «Но береженого, — говорит пословица, — и Бог бережет», — поддержал его старик. «Так где нам от их отбиться?» прибавил еще кто-то из толпы. «Так что ж, так пропадать, что ли? Втик-не-втик, а побегти можно?» вскрикнул волк. «Ведь больше копыль лиха не будет. А может, Бог поможет и избавимся от напастников?»